Глава первая. Арилейна. Я медленно шла по краю зала, стараясь не привлекать ничьего внимания, стараясь не показывать собственный страх. А мне было страшно. Сегодня я — кролик, забравшийся в волчью пещеру. У стен расположились длинные столы, ломившиеся от яств. Я прошла вдоль одного из них и незаметно встала возле колонны, наблюдая за своими врагами. Повсюду шуршали платья красивых женщин. Мужчины бросали на них похотливые взгляды, переговариваясь друг с другом за бокалами игристых вин. Отвратительно. В воздухе пахло страстью, желанием, винным дурманом. На другом конце зала располагалось возвышение с троном. Позади него во всю стену висел герб фурианцев. Черный скорпион на алой розе — символ смерти моего народа. Я отвернулась и, стараясь отвлечься, бросила пустой взгляд на праздничный стол. И в следующий момент за спиной раздался голос. «Не желает ли выпить прекрасная незнакомка?» И время остановилось. Удар сердца, второй, третий, адреналин в кровь. Я медленно повернула голову и улыбнулась. Улыбнулась, несмотря на ужас, от которого подгибались ноги, несмотря на похолодевшие пальцы и кисти, сведенные судорогой. «Выпить?» — переспросила я тихо, чтобы преодолеть паузу. Передо мной стоял мужчина, высокий и широкоплечий. У него было узкое лицо с сильной линией подбородка, черные, как обсидиан, волосы, убранные в тугой хвост. И голубые глаза, как драгоценные камни, как весеннее небо. Иногда, если он немного поворачивал голову, в сумеречном свете свечей казалось, что в радужках сверкают молнии. Он был очень красив. На какое-то мгновение я забыла, как дышать, разглядывая его губы. Полные, но не крупные, изогнутые, с едва уловимой мрачной насмешливостью. Взгляд. Цепкий, умный, направленный только на меня. А потом внимание привлек он. Черный скорпион на мускулистой шее. Проклятая татуировка. Метка, слишком красноречиво напоминающая, кто передо мной. Холодные мурашки побежали по спине. Враг. Как я сразу не поняла, что этот человек опасен. Опасен с ног до головы. Вокруг него буквально стелился шлейф подавляющей силы. Я кожей чувствовала жесткую металлическую ауру, пронизывающую до костей. Как он мог показаться мне красивым? Передо мной был убийца. Однако я чувствовала и кое-что иное. Нечто, совершенно выбивающееся из стандартной картины. Нечто, отличающее незнакомца от остальных присутствующих. От рыцарей мрака. Да, он был одним из них. Членом личной гвардии царицы, рыцарем ее персональной армии. Принадлежащие к людской расе гвардейцы никогда не были полностью людьми. Сильнейшие маги, опаснейшие противники, враги, уничтожившие весь мой народ. И один из них сейчас стоял передо мной. Он меня узнает. Вот-вот поймет, что я на самом деле не фурианка. «Да, конечно, я с удовольствием выпью с вами», проговорила я как можно более уверенно. Он не должен почувствовать мой ужас. А алкоголь мне не страшен. На таких, как я, вино почти не действует. Мужчина протянул руку к бутылке и уверенным движением вынул пробку. Сверкнули топазовые глаза. Казалось удивительным, что у такого чудовища, как он, могут быть такие невероятно красивые глаза. Раздался хлопок, и игристое вино с легким зеленоватым оттенком полилось в бокал. «Какой красивый цвет!» — проговорила я задумчиво. «Можно было бы прибавить, что я ни разу не видела ничего подобного. Что зеленое вино — это отвратительно!» Но говорить подобного не стоило. Незнакомец улыбнулся, отпив из своего бокала. Я скользнула взглядом по его губам, и легкая дрожь прокатилась по позвоночнику. «Это особый сорт», — мягко сказал мужчина. «Оно готовится из сока арании. Попробуйте». Отказываться было поздно. хотя желание пить стало еще меньше, чем прежде. Холодная жидкость скользнула по горлу, оставив во рту ощущение пьянящей сладости и неожиданно приятной легкой горечи. В груди чуть потеплело. Дрожь в руках, которая так выдавала мою предательскую нервозность, вдруг исчезла. Но я не успела обдумать все эти изменения, потому что мужчина, напротив, сделал еще один глоток вина и медленно облизнулся, не сводя с меня горящего взгляда. Это движение мгновенно приковало все мое внимание. Почему? Понятия не имею. Но в голове мелькнула колючая, неудобная мысль. Наверняка его губы сейчас как вино, такие же сладкие на вкус. Я встряхнула головой, не понимая, откуда это вообще во мне взялось. «Меня зовут Дайрен», — проговорил незнакомец, все еще не сводя с меня сверкающего голубым взгляда. Я неосознанно сделала новый глоток, лишь бы избавиться от неловкости, которая появлялась внутри, от этих кристальных глаз. В желудке разлился огонь, волнами вспрыскиваясь в вены. Я недоуменно посмотрела на бокал, не понимая, что происходит. Но внезапно стало совершенно ясно одно — напиток притупляет страх. Может, это и неплохо. Я допила бокал, надеясь, что теперь с гораздо большей уверенностью смогу до конца доиграть свою роль. И не сломаться. Не выдать себя. «А меня? Арилейна», — проговорила я, улыбнувшись. «Молодец, уже почти натурально. Это было мое настоящее имя. Я не видела смысла скрывать». Вряд ли хоть кто-то из присутствующих способен распознать в необычном звучании корни совсем другого народа. «Красиво», — грудным голосом сделал комплимент мужчина, без капли улыбки, которая говорила бы о флирте. Но он флиртовал. А еще, похоже, он не лгал. Ему действительно понравилось мое имя. Еще одна острая мысль, ненужная, лишняя. «Спасибо». «Хотите потанцевать?» — спросил Дайрен, не отрывая от меня взгляда ни на секунду. Словно стоит ему опустить глаза или отвернуться, как странная магия этого неправильного момента распадется. Словно я убегу, сорвавшись с поводка. «Так ведь музыка не играет», — проговорила я тихо. В этот момент рыцарь мрака поднял руку и щелкнул пальцами. Ни капли колдовства не разлилось в воздухе. Но музыканты, что расположились в углу зала, заиграли в этот же миг, словно только и ждали сигнала от него. Медленная тягучая мелодия разлилась по помещению. Краем глаза я видела, что женщины зашевелились в стороне от нас. К одной из них, что стояла ближе всего, подошел другой рыцарь и пригласил на танец. Она вложила свою тонкую кисть, обтянутую перчатками, в сильную широкую ладонь. Ее ресницы затрепетали от волнения. Я видела это слишком хорошо. Дрогнули маленькие пальчики, замерла грудная клетка, задерживая воздух в горящих легких, белые зубки прикусили темно-вишневые губы. Мужчина тут же прижал к себе женское тело. Жестко, близко, страстно. И я глубоко задышала. Жаркая волна лизнула спину, скатившись в желудок. Как давно я не испытывала ничего похожего на страсть. «Ну так что, хотите потанцевать?» Голубые глаза на одно мгновение опасно сверкнули. Хотела ли я потанцевать со своим врагом? В зале полном убийц? Однозначно нет. Хотела ли я испытать то же, что сейчас светилось во взгляде той девушки? Да. С удовольствием. Проговорила я в ответ, и в голосе не звучало страха. Дайрен едва заметно улыбнулся. Просто приподнялись уголки губ, а за ярко-топазовыми глазами мелькнул какой-то темный голод, от которого у меня мурашки побежали по коже. Я вложила ладонь в протянутую руку, и мужчина тут же сжал ее. Словно захлопнулась клетка, поймавшая кролика. Сердце заколотилось в груди, пытаясь вырваться на волю. Некуда. Поздно. Словно каким-то шестым чувством я ощутила всю неотвратимость случившегося. Рок. Дайрен не торопился. Он медленно вытянул в сторону руку с моей зажатой кистью, а другой обхватил меня за талию. Также неторопливо придвинул к себе, позволив нашим телам соприкоснуться, вжаться друг в друга. и начал танцевать. В ушах стучал пульс. Едва ли не громче разливающейся повсюду музыки. Я чувствовала жар, исходящий от этого человека. Его страшную силу, магию, присущую всем рыцарям мрака. От него фанило магией. Но почему-то теперь это меня почти совсем не пугало. Только кровь начинала неуловимо закипать. Проклятое зеленое вино. Похоже, я потеряла способность мыслить объективно, при этом не успев ощутить ни капли опьянения. Музыка медленно проникала в самое сердце. Рваный, плачущий ритм нескольких скрипок странным образом накладывался на удары пульса, учащая его, обнажая эмоции, которые так не вовремя появились в голове. Усиливая любопытство? Я повернула голову, оглядывая гостей. Вокруг нас уже танцевало несколько пар. По полу шуршали длинные темные платья разных оттенков. С жесткими корсетами, поднимающими вверх грудь. С кружевами на пышных юбках. У мужчин на широких поясах блестели кинжалы, неизменный атрибут формы рыцарей мрака. Остальная одежда могла быть любой, но кинжалы непременно лежали в ножнах. Поговаривали, что это оружие магическое. Что именно с помощью него был уничтожен весь мой народ. Но я не знала, правда это или нет. Знала только, что у Дайрена на поясе тоже покоились два тонких клинка. Я вдохнула поглубже, не понимая, что же так сильно удивляет меня в этом рыцаре. Десятки и сотни ароматов, кружащих по помещению, заполнили легкие. Сладость и тлен. Пенящий дурман и смерть. Я привыкла к этому флёру. Он был повсюду вокруг фурианцев, но только не вокруг Дайрена. Я не смогла отказать себе в желании наклониться поближе и вдохнуть еще раз. Так сильно меня интриговало это странное отличие моего рыцаря от остальной гвардии царицы. Я прикрыла глаза и незаметно приблизила голову к его шее. Там, из-под темно-лилового воротника стоечки, выглядывал черный скорпион. Татуировка, отличающая всех рыцарей мрака. Музыка взяла новый виток. Скрипка вскрикнула, и мужчина прижал меня к себе, резко развернув. От неожиданности воздух вышибло из легких. Я глубоко вздохнула, приоткрыв рот, и вдруг коснулась губами выбитого чернилами хвоста. В ушах застучало. Захотелось извиниться, прикусить губу и долго говорить, что это вышло случайно. Но когда я подняла голову, почти физически почувствовав вспыхнувший взгляд, все слова разом застряли в горле. Я хватала ртом воздух, до сих пор ощущая на губах мягкость горячей кожи, еле уловимую пульсацию маленькой жилки. Мне расхотелось извиняться. А мужчина не ждал извинений, он ждал совсем другого, чего-то, что потихоньку стало сводить меня с ума, перекрывая кислород. «О, Флора, что происходит? Он же рыцарь мрака! Мой кровный враг! Даже до конца не человек!» «Опасный противник. Я должна хотеть его смерти. Я хочу его смерти». Мы перестали танцевать. Не знаю, в какой момент это произошло. Просто я поняла вдруг, что мы стоим друг напротив друга и просто смотрим друг другу в глаза. «Не хотите прогуляться?» — тихо проговорил Дайрон, не сводя с меня странного обжигающего взгляда. Никто и никогда не смотрел на меня так. «Прогуляться?» «Я покажу вам дворец», — продолжал он мягким, вкрадчивым голосом. «Мне кажется, вы тут впервые». Глухое предчувствие, что этот человек видит меня насквозь. И надо бежать как можно скорее, но мне не хотелось. Впервые в жизни внутри появилось странное желание. Захотелось почувствовать себя частью другого народа, другой жизни. Кто мне помешает? Ведь я выгляжу как одна из них, как фурианка. «С удовольствием посмотрю все, что вы хотите мне показать». Губы дрогнули в улыбке. Облизала их, чувствуя, как от волнения пересохло во рту. «Я уверена, сейчас я выгляжу почти болезненно. На щеках горит румянец, глаза странно блестят, грудь поднимается быстро и опускается от нервного прерывистого дыхания. Но, судя по взгляду Дайрена, ему это даже нравится. Странное ощущение нравится кому-то. Опять непрошенная и неправильная мысль. Нужно избавиться от этого рыцаря. Но вместо этого я встряхнула головой. Тяжелые волосы растрепались по спине, упали к самым бедрам. Мужчина бросил взгляд на белые пряди с легким розоватым отливом и протянул кисть, словно желая их потрогать. «Потрогай. Прикоснись. Враг». В последний момент он сжал ладонь в кулак и предложил мне взять его под руку. Наши плечи соприкоснулись. По спине пробежала удушливая волна, в голове закипало. «Кажется, я флиртую. Как это вообще возможно?» Мы двинулись вдоль стены, осторожно обходя всех гостей, оставляя позади жмущиеся в танцах парочки. С потолка то здесь, то там свисали длинные полупрозрачные ткани. В приглушенном свете они служили ширмами, некоторым образом отделяя приглашенных друг от друга. И благодаря им даже в огромном бальном зале создавалось ощущение мрачной интимности. Дайрен показывал мне огромные картины, закрывающие все пространство обитых тканью стен. Рассказывал об архитекторах, приложивших руку к созданию дворца, и о скульптурах, вручную трудившихся над потолочной лепниной. На какое-то время мне даже удалось забыть, что на этом празднике жизни я чужачка. И только присутствие рядом самого Дайрена заставляло ощущать предательское, притупляющее страх тепло и одновременно чувствовать себя жертвой, загнанной в угол. «А там что за помещение?» Спросила я, почти совершенно свыкнувшись со своей новой ролью. «Подружка для рыцаря мрака. Почему бы и нет? Это всего на один вечер». Мужчина улыбнулся хищной темной улыбкой, заставившей меня в очередной раз вздрогнуть. Почувствовать тянущий трепет где-то внутри. «Сейчас увидишь», — низким, чуть вибрирующим голосом ответил он. Мы прошли в следующий зал, закрывая за собой дверь, будто отрезая себя от внешнего мира. В ту же секунду, как хлопнул позади замок, тишина обрушилась на уши. А затем тихая, проникновенная мелодия пронзила грудную клетку, впитываясь в каждый нерв. Но кроме мелодии здесь было кое-что еще. Еле слышные голоса, шепот, дыхание. По спине прокатилась лавина колючих мурашек. Было страшно открыть рот, чтобы спросить, потому что внезапно к щекам прилила краска, а горло сдавило спазмом. Я начала догадываться, что это за звуки. Впереди был темный коридор, в котором не горело ни одной свечи. И только вправо и влево, словно почки на ветке, отходили крохотные комнаты, в которых сверкало несколько желтых огоньков. Дайрен прижал меня ближе к себе, будто боялся, что я могу оступиться и упасть. Я могла. Мы медленно двинулись вперед, и мужчина продолжал свой рассказ под звуки мягкой, расслабляющей музыки. «Этот коридор называется «Дерево теней», — шелестел его бархатный голос. Он был сделан самими фуриями несколько веков назад. Каждая комнатка была отделена от прохода дверью-ширмой. Иногда это была одна единственная тяжелая портьера, сквозь которую не проникал даже свет, а иногда... всего лишь несколько полупрозрачных тюлевых полотен. Сквозь них не бросалось в глаза происходящее внутри алькова, но если приглядеться, было видно даже слишком много. «А зачем?» – прошептала я, вглядываясь сквозь щель в первой портьере. Толстая ткань темно-бордового цвета висела крупными складками, и в узкое пространство между стенкой и тканью я увидела мужчину и женщину. «Чтобы прятаться здесь от лучей солнца и получать удовольствие, конечно», — проговорил Дайрен, вдруг опустившись к моему уху. Горячее дыхание обожгло кожу, заставив вздрогнуть. Слегка мурлыкающий голос отдавался вибрации где-то у поясницы. Я, не отрываясь, смотрела в узкую щелку, глядя, как еще один рыцарь мрака держит у себя на коленях молодую брюнетку. У них обоих в руках было зеленое вино. И крохотные пузырьки в бокале переливались изумрудами в свете тройного канделябра. Они улыбались, запивая вино поцелуями. Я быстро отвернулась, ощутимо краснея, словно подглядела то, что не предназначено для моих глаз. Сердце забилось отчаянно быстро. «А для чего сейчас служит этот коридор?» — хрипло спросила я, когда Дайрен медленно и спокойно вел меня вперед. «Посмотри внимательнее», — промурлыкал мужчина, — «и ответь мне сама». Я вздрогнула. Рука рыцаря скользнула по моей талии, ненавязчиво притянув ближе. Он не сделал ничего предосудительного. Только вел меня вперед, только касался так, что обжигало кожу. За одной из следующих ширм раздался томный женский вздох. Я зажмурилась. Ладонь Дайрена на короткое мгновение сжала меня чуть сильнее и тут же совсем расслабилась, отпустив. От неожиданности я распахнула глаза и увидела. Женщина стояла спиной к выходу из комнатки. Она откинула назад крашеную белую головку, пока ее спутник покрывал поцелуями бледную шею с татуировкой розы. Приоткрыв рот, девушка хватала губами воздух. Изредка вместо дыхания из легких вырывался тихий стон. Я замерла, как статуя. Не могла оторваться, как бы ужасно это ни выглядело. А в следующий момент губы Дайрена коснулись моей собственной шеи. Я тихо выдохнула, резко развернувшись. Под кожу брызнул огонь. В ту же секунду я сделала несколько шагов вперед, чтобы не видеть больше ту пару, где девушка ощутимо сходила с ума от желания. Так ощутимо, что это заразительное сумасшествие витало в воздухе. Дейрен прижал меня к стене, не давая далеко убежать. Вдруг слишком очевидным стало то, насколько сильны его руки, пока всего лишь заблокировавшие мои запястья. «Ну же, цветочек, скажи мне...» С ноткой хрипотцы начал рыцарь. «Для чего служит этот коридор?» Я прикусила губу, отвернувшись. «Если я отвечу не так, как он ожидает, поймет ли он, кто я на самом деле? Поймет ли, что я не одна из тех девушек, что пришли сюда развлекать рыцарей мрака? Почувствует, что я вообще не человек?» «Не знаю», — тихо ответила я, ощутив, как мужчина рядом улыбается. Он наклонил голову, слегка зарывшись носом в моих волосах, и, глубоко вздохнув, спросил. «Тогда ответь мне на другой вопрос, Арилейна». И его бархатный тембр снова заставил меня задрожать. Мне нравилось, как он произносит мое имя, низко, так, словно оно мурлычет у него в груди. «Почему ты прячешься?» «Не хочу подглядывать», — прошептала я, закрывая глаза. «Но на этот раз вовсе нет стыда». А от странного удовольствия, щекочущего ребра внутри каждый раз, когда губы мужчины касались при разговоре моего уха. Будто случайно. Мне показалось, что Дайрен снова улыбнулся. Стереть эту улыбку. Оттолкнуть. Убежать. Посмотреть на его губы. «А зачем, по-твоему, здесь нужны эти ширмы?» Прошептал мужчина и вдруг развернул меня спиной к себе. В тот же момент я уперлась взглядом в следующую комнатку. Ее скрывали всего несколько слоев серебристого тюля, и то, что происходило внутри, было видно даже слишком хорошо. Только мы с Дайреном оставались в тени, тогда как пара внутри алькова была освещена тусклым желтовато-огненным светом канделябра. Я открыла рот, не в силах вымолвить ни слова. Дыхание застряло в горле. «Но как же так?» — шептала я, чувствуя, как выметает из головы все мысли, заменяя их чем-то другим, тягучим и жарким, расплавленным. «В этом есть своя прелесть», — прошептал мужчина, обхватывая мою талию, прижимая меня к своим бедрам, к чему-то опасно жесткому. «Главное — не мешать». Кажется, я совершенно перестала соображать, потерялась. Впереди, за прозрачной тканью, мужчина с серыми, как мокрый пепел, волосами, сидел в кресле без подлокотников. На нем извивалась, покачиваясь, молодая девушка с задранным вверх платьем. Корсет был расстегнут, и шнуровка едва удерживала наряд на хрупком теле. Она тихонько постановала, кусая губы, откинув голову назад. В этот момент мужчина позади меня снова коснулся моей шеи, откинув волосы на другое плечо. Я прикусила губу, не в силах ни закрыть глаза, ни оттолкнуть Дайрена. От этого мужчины бросало в жар, в непонятный, густой, лишающий мыслей. Я оцепенела. Рыцарь в алькове облизал губы и словно нарочно сдвинул подол платья девушки так, что стали видны ее белые ноги, бесстыдно скользящие вперед-назад. Он положил ладонь ей на бедро, выводя на коже аккуратные рисунки. Я хрипло выдохнула, почти физически почувствовав удовольствие девушки. Она зажмурилась и опустила голову мужчине на плечо. В тот же момент Дайрен вдруг коснулся моей юбки и легко задрал вверх ткань. Теплый шелк скользнул по коже, и не успела я вскрикнуть, как горячая ладонь мужчины оказалась на моем бедре. В то же время он продолжал целовать мою шею, не давая опомниться ни на секунду. Захватил в рот мочку уха, обводя ее по кругу горячим языком. «О, Флора, что происходит?» «Тебе нравится, Ария?» – прошептал мужчина, прикусив основание шеи зубами, скользнув рукой к внутренней части бедер. «Нет». «Горячо». Почти захлебываясь воздухом, мужчина напротив меня начал сильнее прижимать к себе девушку. Его ладонь проникла ей между ног, вырвав громкий стон удовольствия. «А так?» — раздался обжигающий голос у моего уха. И рука Дайрена медленно повторила движение мужчины в комнатке, едва не коснувшись самого сокровенного. Сердце остановилось, отсчитывая секунды, за которые пальцы моего спутника продвигались вверх. Я до боли прикусила губу, словно завороженная, следя за этой рукой, за парой в алькове, слушая удары сгипающей крови в висках. В этот момент девушка напротив начала ритмично стонать, а незнакомый мужчина вдруг повернул голову и посмотрел на меня. Улыбнулся. Чужой взгляд обжег, словно оставляя на мне клеймо. В ту же секунду я вырвалась из объятий Дайрена. Опустила платье нервным резким движением и развернулась, чтобы убежать прочь. Как можно скорее. Дальше от этого сумасшествия. Я не одна из них. Мне все это чуждо. Ненавижу фурианцев всех до единого. «Подожди», — тихо сказал Дайрен, схватив меня за руку и не дав умчаться. «Не уходи». В его голосе не было похоти. Только странная тоска на фоне кристально-голубых глаз. Показалось? Опять напридумывала себе какую-то чушь. Я же говорила, что такие колдовские глаза просто не должны быть у проклятого рыцаря мрака. Это ошибка природы. Мне надо идти. Прости. Отрывисто бросила я, стараясь, чтобы сердце стучало не слишком громко, чтобы спазм в горле не мешал говорить. Но я все еще ощущала на себе хватку мужчины. Его кисть расслаблялась зачарованно медленно, словно он до последнего не хотел меня выпускать. Большой палец его руки скользнул по моему запястью, словно прощаясь. А затем я почувствовала свободу и мгновенно побежала. Закрылась за спиной дверь в темный коридор дерева теней. Я снова оказалась в зале, полном гостей. Полным врагов. Но теперь я чувствовала себя спокойней, хотя это спокойствие и было мнимым. Ведь в этот момент в зал вошла царица. Черная фурия Элеандера. И ей было чем меня удивить. Она пахла властью и разложением. Наша царица. Сильный, дурманящий аромат цветков оралии, способный вскружить голову, опьянить, подчинить. И тонкий, почти неуловимый флёр тлена. Сладковатый до ужаса, приторный до тошноты, ядовитый до омерзения. Но никто, кроме меня, не чувствовал от повелительницы этот коктейль смерти. Я знала это точно, ведь похожих на меня больше нет. Последняя из рода, единственная из свободных. Сегодня я пришла сюда за своим братом, чтобы не стать последней из целого народа. Царица выглядела великолепно. Тонкая и стройная, она была значительно ниже Дайрена. «Почему я подумала о нем?» Встряхнула головой. Взглянула на царицу внимательнее и поняла, что она почти одного со мной роста. Только у нее были черные, как смола, волосы и глаза, немного заостренные к вискам. Она казалась похожей на обычную девочку не старше 20 лет. Но я-то знала, что это впечатление обманчиво. Элеандера, вероятно, старее, чем сейчас была бы моя бабка. Если бы осталась жива. Я стиснула кулаки, машинально сравнивая себя с фурией, отдавшей приказ уничтожить мой народ. Бросила взгляд в зеркальную колонну. Мое черное платье с облегающим корсетом прекрасно вписывалось в здешнюю моду и вправду чем-то напоминая наряд царицы. Лиловые кружева на оборке юбки сочетались с темными аметистами на лифе. Я даже повесила на шею ожерелье с позолоченным скорпионом, символизирующим Уиндаше. Мерзкое божество секса. Покровителя разврата, страсти и крови. Точно такой же скорпион сейчас висел за спиной царицы на огромном гобелене во всю стену. Было неприятно осознавать собственное сходство с черной фурией, но ведь именно этого я и добивалась. Возможности слиться с толпой. Смешаться с остальными девушками, что почитают бога разврата и строят глазки рыцаря мрака. И ради этой цели я потратила последние деньги, но ни о чем не жалела. Мой маскарад должен был помочь спасти брата. Кальфиан исчез вчера ночью. Я просила его не использовать магию на границе фурианских владений, но он не послушал. И его нашли. Сперва я не была уверена, что его спрятали во дворце. Сумеречное крыло было замком самой царицы, и я боялась появляться в его окрестностях. Но с каждым шагом, что приближал меня к резиденции Черной Фурии, становилось ясно, что брата содержат именно здесь. А значит, для меня не было другой дороги. Я нарядилась фуриянкой и прикинулась человеком. Простой девушкой, что пришла на бал царицы, чтобы развлекать ее рыцарей. И мне едва удалось избежать этой участи. Я вздрогнула, а по позвоночнику прокатилась горячая волна, стоило вспомнить Дайрена. Проклятый рыцарь совершенно выбил меня из равновесия. Я снова перевела взгляд на царицу, пытаясь понять, как мне выведать местоположение брата. Хрупкую, как фарфоровая статуэтка, фурию окружала около 20 рыцарей мрака. Они стояли вокруг нее кольцом, сквозь которое не смог бы проникнуть ни слуга, решивший поднести повелительнице вина, ни злоумышленник, задумавший покушение. Мне казалось странным, что существо, обладающее сильнейшей магией, вынуждено прибегать к таким предосторожностям. Но подумать об этом подольше не получилось. Царица медленно прошествовала к своему трону, вокруг которого плотным кольцом выстроились рыцари, и грациозно села, почти утонув в огромном кресле. А в следующее мгновение из дерева теней вышел Дейрен. Он не видел меня в толпе, но мне казалось, что его взгляд на миг пронесся над гостями, словно в поисках кого-то. Легкая дрожь прокатилась по спине. В этот момент две девушки, что стояли у стола с напитками, в 2 метрах от меня, вдруг захихикали и зашептались. Я невольно повернула к ним голову. Красиво одетые, идеально ухоженные. В ямке на шее у обеих красовалась по маленькой алой розе. Кажется, это должно было что-то означать. Что-то вроде принадлежности одному из рыцарей. «Смотри, смотри!» – прошептала одна из них даже слишком громко. «Это же Дайрен Эльгерше!» «Не может быть!» – проговорила вторая, затаив дыхание и разглядывая во все глаза рыцаря. Мне стало сильно не по себе. «Точно тебе говорю!» – бросила первая девушка. «Как ты думаешь, мне удалось бы привлечь его внимание?» Подружка фыркнула. «Не смеши мои туфли. Где ты и где царица?» Некоторое время я никак не могла понять, при чем здесь царица. Но потом внезапно все встало на свои места. Дайрен медленно пересек зал уверенной походкой хозяина. Все вокруг, включая прочих рыцарей мрака, покорно расходились в стороны, чуть склоняя головы. Словно это был не просто рыцарь, такой же, как они, а как минимум фурия царских кровей. И скоро стало ясно, почему. Мужчина спокойно двинулся к трону Элеандеры. И кольцо из стражников расступилось, легко и безоговорочно пропуская его внутрь. Дайрен остановился напротив царицы. У меня внутри что-то оборвалось. Он поцеловал руку темной фурии, и повелительница с молчаливым восторгом протянула ладонь к его щеке. Затаила дыхание, коснувшись кожи. Медленно, будто зачарованно, провела рукой вниз, обводя тонкими пальцами черного скорпиона, выглядывающего из-под ворота рубашки. Мне стало трудно дышать. «Флора, какого мрака сейчас происходит? Какое мне вообще дело?» «Первый рыцарь», — сказала одна из девушек. «Он первый рыцарь, самый сильный, избранник самой царицы». «Говорят, это вовсе не мешает ему брать себе других женщин», — махнула рукой подружка. «Царица ценит его выше, чем кого бы то ни было, потому что сильнее его нет, он уникален, и я, пожалуй, предложу ему вина». Девушка поправила вырез декольте, чтобы грудь стала повыше и казалась попышнее. «А как же твой Элитиан? Хотя делай, что хочешь, все равно у тебя нет шансов». Печально покачала головой другая девушка, в то время как Дайрен уже отошел от царицы и невозмутимо встал в первых рядах гостей, но в самом углу. так, словно собирался смотреть какое-то представление, не мешаясь при этом с остальной толпой. С каждым мгновением мне становилось тяжелее дышать. Сердце билось все быстрее, пока я переводила взгляд с царицы на Дайрена и обратно, не понимая, какое мне дело до взаимоотношений моих врагов. А в следующую минуту все прочие мысли вылетели из головы, потому что царица хлопнула в ладоши, а Герольд провозгласил. «Дорогие гости, а вот и тот, ради кого мы устроили сегодняшний праздник! Встречайте! Последний из рода солнечных фей! Пленник ее темного величества Элеандера Кианийской, Кельфиан Антарил!» Кровь застыла в жилах. Я забыла, как дышать. В зал вывели склоненного, почти согнутого пополам юношу с растрепанными белыми космами. Наш семейный розовый оттенок волос практически совсем исчез. Руки были связаны за спиной, ноги заплетались. Вот он, последний солнечный фей в мире. Мой брат. Кажется, я задрожала. Пальцы ослабели, нервно хватая воздух. Тарелочка с пирожным, которое я взяла для отвлечения внимания, со звоном упала на пол. Я опустила глаза, и время словно превратилось в сироп арании. Медленное, тягучее. Пирожные, летящие на каменные плиты пола, бьющиеся в дребезги блюдце. Десятки гостей, недоуменно поворачивающие голову. Первый рыцарь мрака, Дайрен Эльгерши, мгновенно нашедший меня взглядом среди толпы приглашенных. На мужском лице молниеносно сменяли друг друга эмоции. Удивление, любопытство, недоумение. Все происходило так быстро, что я чувствовала лишь терпкое послевкусие вопросов, которые он словно молча задавал сам себе. Вот появился в глазах легкий прищур понимания. Изучающе склонилась на бок голова. А затем темная вспышка озарила кристально-голубые радужки. И на губах появилась тонкая улыбка. Мрачная, как самая темная ночь. Как затмение над моей головой. Оглушительный удар сердца. Он все понял. «О, Флора, это конец!»